взглянул на часы. Сейчас 8. Если поспешить, можно ее застать еще дома. Уже на конюшенном он вдруг вспомнил разговор с Лёлькой о Кире и подумал, как она отнесется к его сообщению. Он застал Лёльку дома. «Ой, как хорошо, что пришел! Я почти готова!» Он решил сказать ей правду. «Я не могу, Лёль. Сегодня не могу». Она засмеялась. Смех был недобрый. «Тоже хорошо. А я что-то трудно собиралась, потому так долго и не собралась». Он подошел к ее двери. «Можно к тебе?» «Да, конечно». Он вошел, она сидела у окна, печально опершись на руку, смотрела куда-то вверх. «Это она села, когда я сказал ей. До этого она не сидела», — подумал он. Он положил ей руку на затылок, взъерошил волосы. «Лёль, а ты знаешь, почему я не могу?» «Ну?» Как прежде приподнялись и сузились ее плечи. «Кира сегодня приезжает в 10». Она встала, сокрушенно заломила руки. «Ой, тоска, тоска меня забирает!» Он посмотрел на нее, недоумевая. Внешне она точно преобразилась, как-то приободрилась, даже похорошела. «Ой, берет она меня, проклятущая!» — повторила она. Петр смотрел на нее хмурый. «А я хотел тебе Киру показать...» Она пошла от окна, не останавливаясь. «Не надо?» «Ну вот, началось крутое, негнущееся, белодедовское», — подумал он. Петр увидел Киру в окне вагона и поймал себя на мысли. «Я берег ее другой». Он хранил в памяти другие глаза, совсем другие. А те, что она привезла из Глазго, были не ее. «Петр!» — крикнула она, очевидно думая, что он ее не видит. «Я же здесь, Петр!» Он кинулся к ней. Сейчас он чувствовал. «Это она!» В эти месяцы все растеклось и размылось в памяти, но ощущение упругости и робкой податливости плеч осталось. Это она. Сейчас он видел ее, только ее. Все остальное отступило, даже Клавдиев. Он должен быть где-то здесь, в вагонных сумерках. Но сейчас Петр мог видеть только ее. «Кира, Кира», — говорил он и все думал. Как он мог без нее все эти месяцы? Почему она была с ним, в его сознании, в его памяти? Непостоянно. Почему были дни, когда она бесследно уходила куда-то прочь, а когда приходила, то из такого далека, что он спрашивал себя вновь и вновь, была ли она в его жизни или не было ее? Из купе донесся сдержанный кашель Клавдиева. «Я готов ждать еще, только вагон, как мне кажется, пуст, и мы рискуем укатить в Питер». Но Белодед уже шел на Клавдиева. «Это же чудо, Федор Павлович, вот так встретиться в Москве!» Уже за полночь Кира упросила Петра пройтись по Москве, и он привел ее к храму Василия Блаженного. Шел дождь, блестели тротуары. В эту ночь, не потревоженную городскими шумами и сутолокой, хорошо смотрелось и виделось. Кира подставила лицо дождю. Капли теплые и обильные сбегали по щекам. Она мягко щурилась, улыбалась, жадно и неожиданно вздыхала. «Господи, только подумать! Я в Москве! Только подумать!» Не уставала произносить она и приникала мокрой щекой к плечу Петра. Потом они стояли где-то на мосту над текучей водой Москвы-реки,